Каждое изменение в его сочетаниях делает из него новое существо. Но это изменение не исключает последовательности, ибо движение скант не совершается случайно и вне закона. Вовлеченные в вечный прилив и отлив агрегаты изменяются в одном направлении более нежели в другом, ибо условия каждого нового сочетания определяются причиной, и причиной этой является качество предшествовавшей причины. Каждое последующее сочетание пожинает плод предыдущих сочетаний и закладывает семя, которое оплодотворится в будущем сочетании. Человек есть комплекс сочетаний, и в то же время он – звено. Он комплекс, ибо в каждый момент он содержит большое число скант. Он представляет собой звено, ибо между двумя последующими состояниями есть одновременно различие и солидарность. Если не было бы разницы, молоко не изменялось бы в простоквашу. И если бы не было солидарности, то не было бы необходимости в молоке, чтобы иметь простоквашу. Так сканды складывают нашу карму, или обратно, карма слагается из сканд. Поясним еще примером. Физиологически человеческий организм совершенно изменяется каждые 7 лет, и тогда как человек А в 40 лет совершенно тождественно с 18-летним юношей А, все же благодаря постоянному разрушению и восстановлению его тела и изменениям в уме и характере, он другое существо. Человек старости является точным следствием мыслей и поступков каждой предыдущей стадии своей жизни. Подобным образом новое человеческое существо, будучи предыдущей индивидуальностью, но в измененной форме, в новом соединении скант элементов, справедливо пожинает следствие своих мыслей и поступков в предыдущих существованиях. Сознание и его вечно изменяющееся содержание едины. Нет постоянного «я», которое оставалось бы неизменным. Нужно, чтобы эмбрион умер, для того, чтобы родился ребенок. Нужна смерть ребенка, чтобы родился мальчик, и смерть мальчика выявляет юношу. На Востоке принято эволюцию человеческого существа сравнивать с ожерельем, каждая буса которого есть одно из физических проявлений, но может быть ближе представить себе эту эволюцию как сложную постройку, в которую с каждым новым проявлением на земном плане прибавляется новый ингредиент, который, конечно, изменяет весь состав. Каждое новое проявление ограничивается физическими элементами рупа-сканда. Энергия, стремящаяся создать новое существо и направляемая кармой, называется тришна – стимул, жажда, бытия. И этот стимул при проникновении в учение встает перед нами не только как величайший космический принцип, но и как величайшее и прекраснейшее космическое таинство. И Гатама Будда, неустанно указывающий на вечно мчащийся поток наших жизней, этим самым утверждал космичность и, следовательно, беспредельность этого стимула, подавлением которого в себе заняты многие злотолкователи учения. Но огненный дух учителя мог лишь уничтожать малые понятия, расширяя их в беспредельность. И нирвана есть те врата, которые вводят нас в ритм высшего, огненно-творящего и вечно расширяющегося потока бесконечного существования. Учение Будды – это один неутомимый огненный призыв к осознанию единства и красоты великого творчества бытия беспредельного. Что есть карма? Воздействие, последствия, совершенного человеком выявления, делом, словом и мыслью. Внутреннее воздействие, как уже указано ранее, проявляется лишь в сознательных существах. Отсюда колоссальная ответственность человека перед всем сущим и прежде всего перед самим собою. То, что я называю кармой, есть лишь мысль, ибо поразмыслив, человек действует телом, словом и разумом. Карма создается мышлением. Нет никакой заслуги тому, кто дает золото, думая, что дает камень. Именно мышление придает человеку моральную ценность, изменяемую поступками в ту или иную сторону.